Хэллоуин. Хетта нашла в гараже обрезок водосточной трубы. «Посмотри на это, Туки!» — торжественно объявила она. Я была рада хоть как-то отвлечься от нашего страха, вызванного болезнью Поллукса. «Это всего лишь старая водосточная труба», — сказала я. «Нет, это пандемическая конфетная воронка». Они со Сэмой использовали ее для расфасовки конфет в детские пакеты для угощений. Я и представить себе не могла, что в этом году будет много выпрашивающих сладость или гадость, но к нам приходили и астронавты, и тигры, и одна малышка в рамке для фотографий, и целый отряд супергероев. Три соседские девочки пришли в магазин в костюмах сестер Бронте. Шляпки, накидки, длинные широкие юбки, шали и тому подобное. Когда они ушли, Джеки повернулась ко мне и сказала, что они заставили ее радоваться тому, что она жива. «Не слишком ли сильно сказано?» — спросила я. «Нет», — ответила Джеки. «Отчего я действительно пришла бы в восторг, так это если бы они привели с собой еще и безумную жену Рочестера с его чердака». «Они всего лишь маленькие девочки», — сказала Джеки. «Дайте им подрасти, и они станут похожи на нее. Так что наслаждайтесь пока». Я некоторое время наблюдала за выпрашивающими сладость или гадость, а затем оставила Хетту и Асему наедине с их развлечениями. Конфеты на Хэллоуин с каждым годом становились все мельче и, казалось, были завернуты в более плотную обертку. Я направилась в больницу. План состоял в том, чтобы наесться шоколадных батончиков размером с большой палец и помахать рукой в направлении окна, за которым, как я предполагала, находилась палата, где лежал мой муж. Иногда поздно вечером больница выпускала тонкие струйки тумана. Он сочился из щелей вдоль окон и проникал между кирпичами. Он принимал облик духов, освобожденных от тел. Мир полнился призраками. Мы были страной с привидениями, в мире привидений. Я перебралась на заднее сиденье и натянула спальный мешок. Он был голубым, пухлым, любимым, с легким кисловатым запахом. Но и я от него не отличалась. Хотя я прилагала все усилия, чтобы этого избежать, я все равно превращалась в кислый мячик с руками и ногами. Я просыпалась утром с онемевшими пальцами, негнущимися ногами и сильной головной болью. Моя забота о себе была минимальной. И что? Я выживала, даже если питалась конфетами, кофе и поедала коробками энергетические батончики. Дошло до того, что я приветствовала мышечные боли и ноющую поясницу. Это были сигналы о том, что я жива, решительно жива. Да, я была замерзшей, грязной, разбитой, но еще я обладала редким, диковинным, но в то же время обычным даром. Совсем недавно мне хотелось передать его Поллуксу. Говоря на чистоту, я хотела сама заполучить эту запертую шкатулку, полную сокровищ. Я хотела заполучить такую жизнь для себя.